визитом Раджами был вполне удовлетворен. Он узнал все, что надо было узнать. На другой день рано утром, выходя от тетушки, Раджами чуть не столкнулся с Соней. Она плакала. Взяв женщину под руку, он отвел ее от дома и озабоченно спросил, что еще стряслось. «Он прислал меня к вам», — произнесла Соня, сдерживая рыдание. «Мы на улице», — строго напомнил Раджами. «Умейте сдерживать себя». «Вам удалось достать деньги?» Женщина с надеждой посмотрела на Раджами. Тот отрицательно покачал головой. «В моем распоряжении была лишь ночь, а это очень немного». «Но надежда есть?» «Я вам уже говорил, очень небольшая. Скажу правду, всю сумму покрыть мы не сможем». «Господи, что же делать?» «Не падайте духом. Завтра вечером я зайду к вашему мужу и переговорю с ним лично. Пусть меня подождет и никуда не уходит». Юргенс остался доволен действиями Раджами. Они сидели за накрытым столом. Юргенс помешивал серебряной ложечкой крепкий чай в стакане, а Раджами отрывал от лежащей в вазе кисти винограда ягоды, высасывал из них сок и складывал на блюдце шкурки. Наконец он вытер свои тонкие пальцы о салфетку и задумался. Юргенс тоже сидел некоторое время молча, отхлебывая крупными глотками остывший чай, потом сказал: «Деньги он получит только за документацию, так ему и скажите». Раджами предупредительно поднял руку. «Возможно, деньги и не понадобятся». Юргенс отодвинул от себя пустой стакан и удивленно посмотрел на собеседника. «А как же?» Раджами ответил не сразу. Мягко ступая, он прошелся по комнате, потирая руки, и сел на свой стул. «Мейерович согласен бежать отсюда», — сказал он тихо. «Куда?» «Куда глаза глядят?» И Раджами усмехнулся. «Чья это затея?» Юргенс встал, расправил плечи и пристально посмотрел на Раджами. «Моя!» Раджами пояснил. 15 тысяч — сумма довольно приличная. Конечно, в случае надобности можно пожертвовать ею, но зачем допускать лишние расходы? Согласие Мейеровича бежать дает возможность не тратить деньги и сохранить ценности, оставленные в залог. Он, Раджами, заработал их». Юргенс рассмеялся. Он понял смысл комбинации, задуманной Раджами. «Согласится?» — спросил он. «А куда он денется?» «Вы забываете о жене». «Заверим его, что супругу переправим вслед за ним немедленно». Юргенс достал портсигар и закурил. «Помощник его, конечно, прав. Где пройдет один, там всегда пройдет и другой. Но какой смысл во всей этой затее? На что нужен на той стороне Мейерович? А тут еще его жена. Сколько возни! Нельзя ли сделать проще?» Юргенс оглядел комнату от стены до стены несколько раз и хлопнул в ладоши. «Принимаем ваш вариант, но только с небольшой поправкой», — сказал он. «По дороге с Марком Аркадьевичем может что-нибудь случиться». Раджами склонил голову в знак согласия. В тот же день вечером Никита Родионович, вызванный телеграммой, шел в парикмахерскую Раджами. Телеграмма, как и в прошлый раз, была подписана «Рами». Но Ожогин чувствовал, что предстоит свидание и разговор с Юргенсом. Появление покойного шефа не только ошеломило Ожогина, но и лишний раз показало, на что способна империалистическая разведка. Никита Родионович шел и думал о том, как запутаны, извилисты и опасны тайные тропы. Они идут через моря и границы, по лесам, по бескрайним степям. И сколько надо зоркости и упорства, умения, мужества, чтобы обнаружить их и найти на них едва приметные следы. Ожогин оказался прав. В квартире Раджами его встретил Юргенс. «Ну вот, теперь мы подробно и побеседуем», — сказал он, пожимая руку Никите Родионовичу, и закрыл на замок дверь. Ожогин сел за стол. Юргенс расположился напротив. Под самым потолком горела матовая лампочка. Она бросала бледный рассеянный свет на лицо Юргенса, и Никита Родионович мог внимательно разглядеть его. Юргенс почти не изменился, только погрузнел. «Ну а как ваши дела?» Юргенс положил перед гостем портсигар и спички. Никита Родионович коротко рассказал о приключениях, которые произошли с ним и его друзьями с момента похорон Юргенса. Юргенс слушал рассказ, не прерывая, а когда Ожогин окончил, спросил: «Вы к Блюменкранцу являлись?» «Мы его не нашли. То есть нашли его квартиру, но в ней оказался совершенно другой жилец». «Но это не так и важно. Важно, что вы все целы, устроились, хорошо себя чувствуете». Голос Юргенса, жесты, манера держать себя оставались прежними. Он, как и раньше, говорил очень самоуверенно, властно. Как раньше, любил делать паузы при беседе. «Мое поручение выполнили?» «Относительно Мееровича?» «Да». Никита Родионович объяснил, что за краткостью времени он не смог собрать о Мееровиче полных данных. «Чем я еще могу быть полезен?» — поинтересовался он. «Мелочами я вас больше беспокоить не стану. Имеются более серьезные задачи. Для вас, как и для меня, совершенно ясно, что здесь, я имею в виду Среднюю Азию, произошли большие перемены. Старые топографические карты потеряли всякое значение. В них надо вносить исправления. Без спешки, спокойно, методически. Постарайтесь нанести на карту все новое. Возникли новые города, дайте им полную характеристику. Поинтересуйтесь, где оборудованы новые аэродромы, где отстроены энергетические узлы. Подсчитайте энергетические и топливные ресурсы. А сроки? В сроках я не ограничиваю. По мере накопления материалов передавайте их Раджими. Как у вас со средствами? Я ни в чем не нуждаюсь. Если возникнет потребность в деньгах, обратитесь к Раджими. Он все устроит». Беседа заняла примерно час. Юргенс еще раз подчеркнул, что Раджими можно довериться во всем. Он опытен в делах Востока и хорошо разбирается в людях. «Ну вот пока и все», — заключил Юргенс. «Мы встретимся еще не раз. Кстати, южные районы республики вам знакомы?» «Да, я туда часто выезжаю в командировки». «Цель их?» «В основном прием вновь отстроенных электростанций и проверка работы уже существующих». «Очень хорошо. К этому вопросу мы еще вернемся». День новой встречи Юргенс не назначил. Вечером Раджими зашел к Мееровичам. Муж и жена были дома. На приветствие они ответили как-то вяло. На столике в огромной пепельнице из щита черепахи красовался ворох окурков. «Марк Аркадьевич», — мягко начал Раджими, — «неужели же и в самом деле ваши дела так плохи?» Меерович несколько раз кивнул головой и опустил ее на грудь. Его жена застыла в напряженной позе в ожидании дальнейшего разговора. «Прошу вас», — обратился к ней Раджими, — «оставьте нас вдвоем». Женщина поджала губы и с явной неохотой покинула комнату. «Вы знаете, в чем ваше единственное спасение?» — спросил Раджими. Жена говорила: «Я согласен бежать куда угодно, в самое глухое место нашей страны». Раджими усмехнулся: «Нет, здесь вас всюду найдут. Предстоит тюрьма. А в вашем возрасте это неизбежная смерть. Единственный выход — покинуть пределы России». Меерович вздрогнул. Наступила длительная пауза. Хозяин смотрел на гостя широко раскрытыми глазами. «Хорошо. Но я мало верю, что из этого что-нибудь выйдет», — произнес он, наконец, каким-то неестественным, тонким голосом. «Об этом позабочусь я. И еще один человек, мой большой влиятельный друг». Лицо Мееровича продолжало выражать растерянность. «Но...» Раджими тяжело вздохнул и сделал рукой неопределенный жест. «Все будет возможно при одном условии». «Каком?» — хрипловато спросил Меерович и провел рукой по шее, пытаясь заглушить нарастающее волнение. «В конструкторском бюро вашего завода хранится документация на известную вам машину, прошедшую все испытания и запланированную к выпуску с начала будущего года. Эта документация должна оказаться на той стороне». Меерович побледнел, лицо его сразу осунулось. Он встал, выпрямился, но тут же беспомощно опустился в кресло. «Когда ожидается ревизия?» — снова заговорил мягким, вкрадчивым тоном Раджими. «Дней через 15. Вот к этому сроку я вас и переправлю». Раджими встал, решив, что на этом беседу можно заканчивать. Но Меерович вдруг спохватился. «А как же жена? Что будет с ней?» «Все предусмотрено», — успокоил Раджими. «Сразу двух переправить невозможно, но недели через две она будет вместе с вами». Выйдя из дому, Раджими по привычке осмотрелся и облегченно вздохнул. Абдукарим сидел в своей машине на стоянке такси. Уже несколько дней кряду он избегал встреч с Атканбаем. Вставал раньше, чем обычно, и тихо уходил на работу. А вечером, прежде чем войти в дом, заглядывал в окна, желая убедиться, спит его жилец или нет. Но долго так продолжаться не могло, Абдукарим прекрасно это понимал. Да и с какой стати он должен чувствовать себя в своем доме стесненно? «Подлец!» — мысленно обругал своего жильца Абдукарим и вздрогнул. У машины стоял Саткенбай. «Открой!» — попросил он. Не без колебания Абдукарим открыл дверцу. Саткенбай влез на заднее сиденье. «Выручи!» — сказал он. «Заплачу!» «Не хотел с тобой связываться!» «Да как назло, нет ни одной машины, а время не терпит!» Абдукарим вышел якобы для того, чтобы проверить покрышки. Он постучал по каждой из них ногой и осмотрелся. Действительно, ни одной машины на стоянке не было. Абдукарим не знал, что Саткенбай специально в течение нескольких часов выжидал этого удобного случая. «Куда?» — коротко спросил Абдукарим, запуская мотор. «Туда, где нас первый раз ждал Раджими». Тронулись. Некоторое время ехали молча. Потом Саткенбай сказал: «Давай обо всем забудем, а? Нам ссориться невыгодно». Абдукарим насторожился. Тон был необычный. «А я и не хотел ссориться», — промолвил он. Снова помолчали. Машина неслась по пустующим ночным улицам города. Мелькали освещенные окна. Асфальт окончился. Началась мощеная булыжником мостовая. «Когда свадьба?» — раздался сзади голос Саткенбая. «На следующей неделе». «Пригласишь?» «Ты живешь в нашем доме. Зачем тебя приглашать?» «А мамаша твоя иначе рассуждает. Хочет отказать мне в квартире». «Живи сколько хочешь», — коротко ответил Абдукарим и почувствовал на своем затылке горячее дыхание Саткенбая. «Вот и хорошо», — согласился Саткенбай. «А когда тебе будет трудно с деньгами, скажи, я всегда выручу». Абдукарим молчал. В душе росла тревога. Почему сегодня Саткенбай сел не рядом с ним, как обычно, а позади? Миновали второй мост. Где-то внизу шумел канал, из-за тучи выплыла луна и залила все вокруг бледно-молочным светом. Справа от моста тянулись редкие жилые строения, слева начинался пустырь. «Бери влево», — сказал Саткенбай и похлопал Абдукарима по плечу. «А теперь разворачивайся на обратный ход. Подождем минут пять». Абдукарим остановил машину и выключил мотор. Сразу стало тихо, и от этой тишины ему сделалось жутко. Желая скрыть нарастающее волнение, Абдукарим полез в карман за папиросами. «А машину ты водить здоров», — сказал Саткенбай. «Дай-ка я закурю». Абдукарим хотел чиркнуть спичкой, как вдруг что-то обрушилось на его голову, перед глазами вспыхнули огни, потом свет погас. Саткенбай прислушался. Дыхание не слышно. Вышел из машины, вытащил Абдукарима, легко поднял на руки и понес. На краю обрыва положил его на землю. Ощупал карманы. Коробка папирос, пачка денег, дневная выручка. Все переложил к себе в карман. Столкнул тело вниз. «Вот так-то будет лучше», — произнес он спокойно и направился к машине. Никита Родионович подал Шарафову только что полученную перед выходом из дому телеграмму от Резаматова. Майор прочел: «Институт срочно вызывает сдачу экзаменов в Москву». «Как быть?» Шарафов задумался. Брови его сошлись на переносице. «Да, мы не учли приближение осени», — произнес он с огорчением. «Вы, кажется, меня предупреждали, что Резаматов поступает в институт». «Месяца два назад». Майор постучал пальцами по столу. «Ну что ж, задерживать не будем», — сказал он, возвращая Ожогину телеграмму. «Пусть едет», — и, заметив удивление в глазах Никиты Родионовича, добавил: «Телеграмма мне подсказала интересную мысль. Я думаю, что отъезд Резаматова надо даже ускорить. Пусть сядет в поезд не завтра, а сегодня ночью». Два дня спустя, в 9 часов вечера, Юргенс надел очки и вышел на очередную прогулку. Как обычно, он неторопливо направился к центру города. Он старался держаться теневой стороны, избегал освещенных мест, и хотя и сознавал, что такая предосторожность излишня, все же не пренебрегал ею по привычке. Войдя в сквер, он замедлил шаг и присел на скамейку у густой зеленой изгороди летнего ресторана. Оркестр исполнял попурри из какой-то оперетты. За блистоящим столиком двое громко разговаривали. «Да ты толком расскажи!» — просил один. «Кого убили?» «Не убили, а пытались убить. Шофера нашей базы». «Как же это произошло?» «Машина с базы ушла утром, а ночью на пустыре заметили человека. Подобрали. Оказался шофер 26-й машины. Голова разбита. Чуть дышит. Вызвали неотложную помощь и отправили в больницу». Оркестр заиграл марш и заглушил голоса.